Глава 50. Даниил. Гоню по узким улочкам Парижа, как сумасшедший, и как только торможу у концертного зала, Полина выскакивает на улицу и, не сказав мне ни слова на прощание, стремительно бежит к заднему входу. До начала конкурса осталось 10 минут, и я искренне надеюсь, что малышка успеет. Сам же иду на кассу. Один билет в первый ряд. «Конечно, месье!» Вежливая кассирша протягивает мне билет. «Вам повезло, остался последний как раз посередине». Киваю, улыбаясь сам себе, предвкушая лицезреть Полину на сцене. Около ступени замечаю торгующего розами пожилого мужчину, покупаю самый пышный букет и спешу в зал. Как только занимаю свое место, свет в зале гаснет. Слава богу, группа Полины выступает под номером 3. У нее должно хватить времени немного привести себя в порядок после нашей бурной ночи. Так как на сцене Поли пока нет, я разрешаю себе прикрыть глаза и погрузиться в сладкий омут воспоминаний. Этой ночью она была такой ненасытной, сладкой, отзывчивой, агрессивной, но в то же время уязвимой. Я прекрасно понимаю, к чему все эти ее колкости. Поля просто боится. Боится снова позволить себе чувствовать. Боится доверять и лишь поэтому нападает. Губы расплываются в улыбке. Малышка любит меня. Все еще любит. Даже ревность к этому кудрявому недоумку, с которым я видел ее вчера, отступает на задний план. Полина будет моей. Теперь я в этом уверен. Я будто пьяная от переполняющего меня счастья пялюсь на сцену. Там выступает какой-то танцевальный коллектив. Хоть я и не очень разбираюсь в искусстве, да и однозначно имею свои преференции, но выступление первой команды кажется мне очень слабым. Хлопаю в конце лишь для ради приличия и жду следующих. Нет, все они не Полина. Я помню, как она тогда выступала в колледже. Помню, насколько моя девочка талантлива. Уверен, оно так и есть. И моя любовь к ней ничуть не влияет на объективность этого мнения. Второе выступление тоже заканчивается. И, наконец, выходит команда Полины. Начинает играть музыка. И я весь обращаюсь в зрение. Поля очень изменилась. Если раньше в балетной пачке она была похожа на пушистую снежинку, то теперь... В ней появилась сила, яркая, страстная, с выверенными, отточенными движениями. Вижу, как под тонким облегающим нарядом ходят идеальные мышцы. Ее танец завораживает, современный, жгучий и полный жизни. Музыка вторит той страсти, что Полина демонстрирует на сцене. Грациозная и хрупкая, но в то же время смелая и волевая. Господи, я просто восхищаюсь ею. Когда музыка обрывается, я вскакиваю с места и срываюсь в бурные овации. Улыбка на лице любимой озаряет зал. Я готов поклясться, мне тоже перепадает кусочек. Меня так и подмывает сорваться с места и пойти за ней в гримерку. Но понимаю, сейчас ей не до меня. С трудом выдерживаю следующих 5 участников. Под конец все снова выходят на сцену, и ведущий объявляет, что выступления окончены, а жюри огласит свое решение завтра на церемонии награждения победителей. Коллективу, который одержал победу, предложат контракт, гастроли, съемку в клипе какой-то попсовой певички и много других плюшек. Наконец все заканчивается, и люди начинают расходиться. Я тоже встаю и пробираюсь за кулисы. Плутаю по коридорам, как вдруг позади меня окликает знакомый голос. «Даниил?» Застываю, как вкопанный. Оборачиваюсь и замечаю спешащего ко мне отца с пухлым букетом белых лилий. «Ну какого же хрена?»